Глава вторая. Слава себя ждать не заставил. Входя в свою квартиру, Юрка услышал телефонные звонки, подбежал, снял трубку. «Алло! Привет, это Слава от Михаила Владимировича!» Голос у Славы был по-мальчишески звонкий. «Ты готов?» «Что, прямо сейчас?» — опешил Фомин. «Ну, прям не прямо. Давай адресок. Я на своем запоре до тебя подскочу и двинем». «На каком заборе?» — не понял Юрка. «Чудик! Не на заборе, а на запоре! Машинка у меня, запорожец. Запором зовут, для краткости. Осознал? Диктуй свой адрес. Я пишу». Юрка продиктовал, положил трубку и пошел умываться. Неожиданная встреча с бывшим учителем ввергла его просто-таки в водоворот событий. Поездка к доценту Икриному, теперь ночная работа по расклейке объявлений с каким-то Славой, разъезжающим на запоре. А может, все это к лучшему, по крайней мере, не сидеть здесь, в четырех стенах, копаясь в воспоминаниях и терзаясь от одиночества. Даже деньги можно заработать. Он прикинул, если клеить рекламу Икринова месяц подряд, получишь 300 чистоганом. Такие доходы весьма нешуточны, и день свободен. Можно куда-то пойти, с кем-то встретиться, поговорить, развеяться, уйти. В этих встречах и разговорах от своих бед и несчастий, от неотступных мыслей о них. С Сакурой они простились, как добрые приятели. И Криной тоже сунул на прощание руку и обещал не забывать о Юркиных проблемах. И вообще, все просто, без выкрутасов и натужной фальши сострадания, действительно по-товарищески. В дверь позвонили, и Фомин пошел открывать. На пороге стоял низкорослый, худощавый, малый, в защитного цвета куртке, джинсах и темно-синей вельветовой кепочке-каскетке с большим козырьком. «Славик», — представился он, проходя в квартиру. «Ты Юрка?» «Здорово еще раз. Дай водички попить, запарился я сегодня». Фомин провел его на кухню, налил стакан воды. Славик жадно выпил и, присев к столу, достал сигареты. «У тебя курят?» Прикурив, он блаженно откинулся на спинку стула. «Один живешь?» «Один. Мать недавно померла. Извини, старик, не знал». Слава снял кепочку и пригладил ладонью темные вихры на затылке. «А я с предками живу, Марокко. Мечтаю видик прикупить. Вот и подрабатываю, чем можно. Здесь удобнее всего. Бабки на бочку, а времени свободного много. Ты давно Михаила Вадимовича знаешь?» «Недавно». Юрка решил пока не рассказывать всего этому малознакомому парню. «Голова!» — уважительно похвалил Икринова Славка. «И не жмот. Порядочный мужик. Другие самолет устраивают, а он горбатится с дураками на занятиях». «Какой самолет?» «Ну, когда в институт якобы помогают поступить. Берут деньги, но ничего не делают. Если придурок сдал, то деньги не возвращают, а если засыпался с треском, делают извиняющиеся телодвижения и выкладывают сумму в зад». Славка засмеялся. «Вроде как сорвалось, понимаешь? Если самолетов набирается приличное количество, то и куш приличный. Но Михаил Владимирович этим не занимается. Я лично его понимаю. Хлопотнее, медленнее, но зато надежнее. Поступил, не поступил, а денежки за занятия отдай, не греши». Славка начинал нравиться Фомину. «Не выпендривается, ведет себя, как давний знакомый. Сработаемся», — решил Юрка. «Выпить хочешь?» — вспомнив о купленной сегодня бутылке, предложил он. «Не, я за рулем. Во, гляди». Славка достал из кармана сложенную гармошкой карту города, испещренную непонятными значками, и расстелил ее на столе. «Устроим военный совет в филях. Клеить объявления надо у станции метро, у школ и институтов. Они тут помечены», — он показал разноцветные точки на карте. «Здесь и здесь я вчера поработал, а сюда подадимся сегодня. Райончик тихий, всего два института, три школы и станция метро. Приходится по кругу ходить», — пожаловался он, аккуратно сворачивая карту. То участковые заставляют дворников объявления соскабливать, то конкуренты сдерут. У тебя пожрать есть?» Юрка достал из холодильника кастрюлю с супом, разогрел, налил по тарелке себе и гостю, нарезал хлеба. Славик ел жадно, обжигаясь от торопливости, и неумолчно болтал, словно взял на себя обязанность просвещать Фомина. «Денег всю дорогу не хватает, наша видеосистема барахло, а за бугровую взять хорошие бабки нужны. Да еще запор бензин жрет, а без него как без рук, не поспеть везде. Ты видиками не увлекаешься, нет?» «Зря. Путевые кассеты есть, только надо обменный фонд иметь, чтоб в круг войти. Ну, к этим, кто друг с дружкой меняется. Там всегда навье по рукам ходит, а за так смотреть и переписывать не дают. Александр Михайлович, друг доцента, знаешь? Вот деловой мужик, синхронно переводит, но от семечки. Сейчас у многих, особо кто загранку не по телеку видит, компьютеры есть. Знаешь, какие на них игры? Балдеж! А программ нет. Вот он с приятелями программы делает для развлекательных игр. Клиентура солидная». Поев, Славка поблагодарил и сам вымыл посуду. Вытирая руки кухонным полотенцем, выглянул в окно. «Ого! Темнеет, самое наше время начинается. Собирайся, пошли». У подъезда стоял старенький, помятый Запорожец с первого выпуска, с заваленным непонятными вещами задним сиденьем. «Мой запор!» — ласково похлопал его ладонью по крыше Славка. «Взял почти даром. Правда, он не ездил, пришлось движок перебирать, красить. Хватило, в общем, под завязку. Зато свои колеса очень выручает». Он отпер дверь, сел за руль, ловко уместившись в маленькой кабине. Рослому тяжелому Юрке пришлось хуже. Ему казалось, что некуда деть ноги, и крыша вот-вот придавит голову, да еще в спину уперлась какая-то железяка. «Металлолом собрался сдавать?» — отпихивая ее, спросил он. «Это?» — обернулся Славик. «Лестница, стремянка. Там еще пачка объявлений, клей в бидончики, кисть, скребок. Ну, вперед!» Запорожец задрожал, выпустил клуб сизого дыма из выхлопной трубы и покатил. Машину Славка водил неплохо, ловко сокращал путь, сворачивая в глухие переулки и на малопроезжие улицы. «Бензин надо экономить», — покосившись на Фомина, пояснил он. «Скребок зачем? Увидишь». Приехали. Машина остановилась рядом с большим зданием. «Вылезай, я вещички подам». Первой появилась складная лестница-стремянка, сваренная из обрезков тонких труб. Потом Славка подал Юрке бидончик с клейстером, с малярной кистью, вставленной в крышку, и скребок на длинной деревянной ручке, похожий на тот, каким дворники чистят тротуары ото льда. Тщательно заперев машину, Славка взял бидон и пачку объявлений, оставив товарищу скребок и лестницу. Повел к кирпичному забору институтской территории, густо заляпанному квадратиками и прямоугольничками бумаги. «Биржа!» — ухмыльнулся он. «Ставь лесенку и соскребай сверху вниз эту лабуду». «Зачем?» Юрка, задрав голову, рассматривал объявление. «Эки ты! Чужая реклама, а нам свою наклеить надо!» «За это деньги платят, понял?» Схватив скребок, он начал счищать забор. «Тут стихийный рынок, можно скрести. С нашими тоже так поступит, не волнуйся. Там, где клеить официально разрешено, соскребем только сверху и наклеим, чтобы никто заклеить не мог. Осознал? Лезь наверх. Я буду мазать и подавать». Через несколько минут они заклеили все пространство от тумбы до тумбы забора объявлениями Кринова и его знакомых. «Порядок!» — удовлетворенно крякнул Славка. «Сворачиваемся. Кстати, по дороге к машине просветил он Фомина. Поглядывай, чтоб постовой не прищучил. Вредные попадаются, могут в отделение отволочь. Там пиши, что от Мосгорсправки подрядился, и называй чужой адрес. Документов с собой не таскай. Уголовно наказуемо. Ну, штраф могут взять, а это идет из нашего кармана. Когда чужих расклейщиков увидишь, мне скажи, лучше не связываться, если их много. — Почему? Они клеят, и мы тоже, — удивился Юрка. — Засекут, что соскребаешь, могут по шее, — неохотно пояснил Славка, отпирая машину. — Грузи. Сейчас к школам проскочим, через час-полтора пошабашим. Около школ скребок не понадобился. Они просто наклеили на стену несколько рядов своих призывов для тех, кто хочет получить фундаментальную подготовку для поступления в вуз, и покатили дальше. Последним пунктом их маршрута была станция метро. Машину Славка предусмотрительно оставил в темном проулке. Лестницу и скребок не брали. Намазав клейстером обратную сторону объявления, Славка отдавал его Юрке, а тот, пристав на цыпочки, пришлепывал листок ладонью к стене, благо его рост позволял сделать это на достаточной высоте. Ну вот, порывшись в кармане куртки, Славка вынул две мятые пятирублевки и протянул их Фомину. «Зарплата за сегодня. Извини, старик, подбросить не могу, мне сейчас в другую сторону». Обещались сводить к одному пареньку новый видик посмотреть. Метро еще не закрыли, доберешься. Завтра звякну с утреца, будь дом, договоримся. Качаясь на мягком сиденье вагона метро, Юрка боролся с дремотой. Усталость наваливалась на него, заставляя смыкаться тяжелые веки. Сколько событий за один день! Неожиданная встреча с Сакурой, поездка к столбовому репетитору, прозванному Икриным, появление непоседливого Славы с его запором, похоже, собранным из валявшихся в куче металлолома запасных частей, расклейка афишек о репетиторстве. Да, еще обещание Икринова помочь с работой и поступлением на вечернее отделение. Похоже, не врет мужик. Славка говорил, что его уже приткнули на вечернее. Может, так и сладится потихоньку самостоятельная жизнь, поступит учиться на инженера-механика, будет работать на опытном заводе, все войдет в ритм, покатится по новой колее. Жалко, прощались с Александром Михайловичем в торопях, забыл взять у него номер телефона. Ну, да это дело поправимое, спросит завтра у Славки, тот должен знать. Постепенно Фомин приучился спать почти до полудня, потом вставал, завтракал, смотрел телевизор и ждал звонка от Славки. Встречались вечером и ехали расклеивать объявления. Однажды Славка затащил его к своим приятелям, любителям видео. Там Юрке не понравилось. Бесконечные разговоры о видеосистемах, преимущественно привозных, а не из березы, о палах, секамах, NTSC, Панасониках и Шарпах, о любимых актерах, которых он тоже не знал, Чаке Норрисе, Шварценеггере, Арнольде. Один из парней в компании был весь затянут в черную кожу, несмотря на теплую погоду. Потом, когда они вышли, Славка с усмешкой пояснил: «Кожаный, помешан на Шварценеггере и всячески ему подражает, а есть помешанные на других актерах, выделывающих в фильмах всякие штуки». И их поклонники часами тренируются, пытаясь повторить трюки, заучить улыбку любимого героя, манеру ходить, смотреть, курить. Единственно интересным для Юрки оказался видеофильм о нью-йоркском таксисте, вступившем в единоборство с всесильной мафией, но погибшем глупо и трагично на самом пороге близкой победы. Не то чтобы фильм взял его за живое, заставил сильно переживать, а потом долго вспоминать отдельные сцены. Нет, просто любопытно. Промелькнули перед глазами занятные картинки, не более того. Когда он сказал об этом Славке, тот нисколько не удивился. «Слушай, старик, видео — это своеобразный спорт, понимаешь? Безобидная шизофрения, вроде филателии или нумизматики. В компании тех чудиков тебе тоже было бы неинтересно. А насчет фильма ты, пожалуй, прав. Фильмец так себе, не ломовой. Есть лучше, правда, достать их удается реже». Каждый день Юрка давал себе слово обязательно сходить узнать насчет работы. Его надежды, что Славка знает телефон Сакуры, не оправдались. Он с готовностью выдал номер Икринова. Юрка позвонил, вежливо поинтересовался работой и возможностью подать документы на вечернее отделение. В ответ услышал короткое «Жди, я сам позвоню». Хотелось спросить, сколько ждать, но в трубке уже пикали гудки отбоя, и Криной экономил время, не вступая в долгие разговоры. Пришлось позвонить отцу, но на работе сказали, что он в отпуске, а дома никто не подходил к телефону. «Да, конечно, надо куда-то сходить, хотя бы для очистки совести, но заедали мелкие дела». То спешишь отдать в прачечную рубашки и постельное белье, то гонишь в магазины промышлять продукты на завтрак и ужин. Обедать Юрка приловчился в ресторане на комплексе. То приспело время убирать квартиру, мыть посуду, платить за газ, телефон, а иногда просто лень выходить из дома и тащиться неизвестно куда. Проходя по улицам, он часто бросал косые взгляды на доски объявлений. Требовались токари, фрезеровщики, плотники, водители автобусов, но всему этому надо учиться. А учиться хотелось только в институте. Благо, Славка не забывал каждый вечер выдавать по червонцу, и скоро Юрка обнаружил, что даже при нормальных расходах у него уже образовалась некоторая подкожная сумма. Учитывая оставленное сестрой и выданное родителям откуп, это было кое-что. Не бог весть, конечно, однако при разумной экономии можно протянуть месяца 3-4, даже не работая. Однажды утром, бреясь в ванной перед зеркалом, Юрка поймал себя на мысли, что за последние недели он уже привык к полной свободе днем. Привык, вернувшись глубокой ночью, падать на постели, засыпать мертвецким сном, ни о чем не думая и ничего не вспоминая. Привык получать свой ежедневный червонец за хлопоты, оказавшиеся весьма необременительными. Славик оказался прав, их объявления тоже сдирали, поэтому они ездили на стареньком «Запорожце» по кругу и клеили, клеили. У Икринова и его приятелей дело было поставлено широко. Приходилось ляпать на стены объявления, размноженные фотоспособом, лихо написанные плакатными перьями или откатанные на ксероксе. В тот вечер они, как всегда, встретились у метро. Славка не заставлял себя ждать. Ровно в назначенное время у края тротуара остановилась помятая машина, и хозяин гостеприимно распахнул дверцу. Фомин привычно плюхнулся на сиденье. «Куда поедем?» «Недалече. Сегодня по центру придется мотаться. Михаил Владимирович просил побольше сделать, зато по полтора червонца на нос. Думаю, стоит попотеть. А, старичок?» Не до утра же Юрка стряхнул пепел сигареты на пол машины. Под ногами шелуха подсолнухов, мятые конфетные фантики и пробки от пивных бутылок. Чего уж тут пепел? «До утра, не до утра», — сворачивая в переулок, передразнил Славка. «Надо сделать. Иногда за ночь и по четвертному отваливают, но редко. Думаешь, мы без контроля работаем? Как бы не так. Выборочно проверяют. Или сам, или его приятели. Придут и глазеют, есть их объявление или нет. А вдруг содрали?» — усомнился Юрка. «Тогда что?» «Сразу во всех местах не сдерут», — назидательно пояснил Славка. «Если в одном месте нет, посмотрят в другом. Я не халтурю. Зачем такой приварок терять? Тут ведь как? Вышел из доверия и сразу пинком под зад. Найдут другого, а ты лапу соси, себе дороже». Приехав, сноровисто выгрузились, быстро наклеили объявление на забор напротив здания института, стоявшего среди раскидистых деревьев небольшого парка, и отправились дальше. Следующее место пришлось оставить без афишек. Как назло, по улице расхаживал парный милицейский патруль, а на мостовой торчал гаишник с рацией. Славка чертыхнулся сквозь зубы и покатил дальше, поминутно вспоминая недобрыми словами всю московскую милицию и особо ее начальника. «Когда надо, их с огнем не сыщешь», — кипятился он, — «а тут на тебе, гуляют голуби, волки в красных шапочках, наберут, понимаешь, лимитчиков на радость себе другим на горе, вот они и измываются». «Иди сам к ним работать», — хмыкнул Фомин. Я не псих больной в постовые идти. Считай, старичок, что у меня с моральным духом слабо. К тебе в часть приезжали в милицию сватать?» «Не видел», — буркнул Юрка. «Если и сватали, я не согласился бы». «Во, а я о чем?» — засмеялся Славка. «Будто на свете другого дела нет. Почитай, как про них в газетах пишут. То они герои, то сами отлупят кого-нибудь или не того посадят. По мне весь их героизм — сплошная глупость. Я говорил с одним парнем из милиции, спрашивал, есть ли у него пистолет и может ли он по преступнику пальнуть. А он начал разъяснять про социалистическую законность, про гуманность. Глупость. Дружок мой в пограничниках служил. Там, если кого-нибудь нарушитель границы ранит, расследование проводят. Считают, что плохо солдат учили, если ранен. А у этих то одного бандиты хлопнут, то другого. А они все про законность толкуют. Вместо занятий по самбо и стрельбе. Лучше бы в торговле порядок навели, как считаешь? Авторитета у них нет. Посмотришь, Видик, так там на Западе полиция — сила. Например, фильм «Академия полиции». Все уважают и боятся. У нас кто их боится? Да никто. Я своего участкового лет 10 не видел и столько же не увижу, если его старухи из домкома не проймут. А сейчас испугался, — заметил Фомин. Время попусту терять не хочу, потому и проехали. Бояться мне их чего? «Я не ворую», — обозлился Славка. «Вылезай, прибыли». Вздохнув, не понравилось ему настроение приятеля, Юрка вылез из машины и, разминая слегка затекшие ноги, огляделся. Глухой переулок, здание института на углу. Где-то в стороне прогремел трамвай. Тихо, темно в окнах. Теперь в центре мало жилых домов. Народ переселили на окраины, не подумав о том, сколько людям приходится добираться до места работы. Поэтому вечером большинство центральных кварталов словно вымирает, ни звуков, ни света, только мертвенно белеют пятна уличных фонарей. «Нет бы им здесь погулять!» — никак не мог успокоиться Славка. «Тут тебя на куски резать будут, никто не услышит. А они все больше к людным местам норовят приткнуться». «Чтобы самим не страшно было, тоже мне стражи порядка». «Перестань!» — вяло оборвал его Юрка. Ссориться не хотелось, но раздраженное бурчание действовало на нервы. Что нашло на Славку сегодня? Обычно иронично настроенный, воспринимающий все с юмором, он был просто неузнаваем. Какой-то злой, встопорщенный, издерганный. Привычно вскинув на плечо стремянку, Фомин пошел вперед, Славка с бидоном клея, пачкой объявлений и скребком плелся сзади. Чужих объявлений на стене было мало, и, немного пошаркав по ним скребком, Юрка принялся клеить свои, принимая отстоявшего под лестницей стремянкой приятеля смазанные клейстером бумажные листки. Внезапно рука Славки, протянувшее очередное объявление, застыло в воздухе. «Ты чего?» — сердито окликнул его Юрка. «Слезай! Влипли!» Славка отбросил объявление, не заметив, что оно прилипло к его штанине. Кинулся собирать в холщовую сумку нерасклеенные листы, закрывать бидончик. «Скорее!» С высоты стремянки Фомин увидел, как недалеко от их запорожца остановились два мотоцикла. На каждом, кроме водителя, сзади сидел пассажир. С другой стороны улицы, словно отрезая возможный путь отступления, остановился еще один мотоцикл с двумя седоками. Парни слезали со своих железных коней, неспешно, лениво расстегивая затянутые под подбородками ремешки больших мотоциклетных шлемов. Также не спеша они стали подходить к спустившемуся со стремянки Юрке и готовому заскулить от страха прижавшемуся спиной к стене с наклеенными объявлениями Славки. «Может, обойдется?» «Ты только не лезь!» — шепнул он, стараясь подавить нервную дрожь. Отставив стремянку, Фомин незаметно расстегнул свой армейский ремень с большой латунной пряжкой. Собирался купить поприличнее, но ремней из натуральной кожи, да еще широких, в магазинах не сыскать, поэтому пока надевал этот, теперь пригодится, поскольку получать по шее не хотелось. «Здорово!» Не дойдя нескольких шагов до двух приятелей, ухмыльнулся один из парней, державший в руке мотоциклетный шлем. Остальные полукругом встали за его спиной. «Привет!» — чуть заикаясь, ответил Славка. «Клеите?» — словно не видя, чем они только что занимались, сплюнул себе под ноги парень со шлемом. «Деньги нужны!» — жалко скривился Славка. «Так пару объявлений прилепили». «Ну да, вижу», — покивал парень. «Я тебе говорил, чтобы ты здесь не клеил, говорил?» «Говорил», — обреченно подтвердил Славка. «Ты кто? Участковый?» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросил Юрка. Он не боялся. Такие шустрые только при беззащитности своих жертв. А, получив отпор, бегут. К тому же каждый из окруживших их мотоциклистов явно слабее и ниже рослого широкоплечего Фомина. Он уже вытянул из брюк ремень и, держа руку за спиной, намотал его на кулак, оставив свободный конец с тяжелой пряжкой. «Что?» — недоуменно повернулся в его сторону предводитель мотоциклистов. «Паренек один, попросил его помочь, он тут ни при чем», — зачастил Славка, но его грубо оборвали. «Заткнись!» И мотоциклетный шлем с размаху опустился на Славкину голову. Тот охнул и схватился за ушибленное место руками. Больше тянуть не имело смысла. Резко шагнув вперед, Фомин рубанул пряжкой ремня по плечу предводителя. Мотоциклист взвыл и, как ошпаренный, отскочил назад. Дико заорал Юрка, кидаясь вперед, отмахнулся от нацеленного в голову удара ногой и пошел крестить налево и направо, размахивая концом ремня с армейской пряжкой, как кистенем, не разбирая, куда приходятся удары. Какая-то сатанинская злость охватила его, словно он бил свои неудачи, свое горькое сиротство, свою неприкаянность, заставлявшую за червонец клеить по ночам чужие объявления. Окружавшие их парни, не ожидавшие такого поворота событий, кинулись в рассыпную. В два прыжка, догнав мотоциклиста в кожаной куртке, Юрка ухватил его за воротник и, сильно дернув, приложил спиной об мачту уличного фонаря. Успел заметить, как предводитель, пригибаясь, словно под обстрелом, бросился к своему мотоциклу. Остальные, растянувшись неровной цепочкой, бежали по улице туда, где гремел трамвай. Славка уже успел подхватить вещи, кинуть их в машину и, сев за руль, развернулся, сигналил Юрке, призывая его скорее исчезнуть с места побоища. Почти на ходу, вскочив в машину, тяжело дышавший Фомин захлопнул дверцу. Славка выжал из запора все его лошадиные силы, натужно завывая мотором. Помятый автомобиль понесся по темным улицам, ныряя в подворотни, проезжая через дворы и пересекая мигавшие желтым светом светофоров ярко освещенные перекрестки широких магистралей. Наконец остановились. Приткнув машину к кромке тротуара, Славка достал сигареты, дрожащими руками прикурил. «Ну ты дал!» — восхищенно повернулся он к Юрке. «Я уж думал, отделают нас, как бог, черепаху!» «Это кто? Рокеры?» Сматывая с руки ремень, спросил Фомин. Внутри у него все еще дрожало от пережитого напряжения, но драка казалась теперь не такой страшной. Появилась даже некоторая гордость за себя. «Вот как я их! Жалко мало!» И эта гордость заставляла вести себя сдержанно-небрежно, тщательно скрывая, что и у него трясутся руки, и противный пот ползет по спине. Он выхватил из пальцев Славки сигарету и жадно затянулся. «Какие рокеры?» Вынимая из пачки другую сигарету, отмахнулся приятель. Прикурив, он открыл окно машины, и свежий воздух немного разогнал табачный дым. «На чужую территорию мы залезли. Раз меня там прихватили, но обошлось. Кто ж знал, что сегодня они опять объявятся?» «Конкурирующая фирма?» — усмехнулся Юрка. точно, старичок, конкурирующая. Только здесь, как в старой пословице, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Господа, столбовые репетиторы, враждуют, а мы бьемся за места рекламы. Здорово ты меня сегодня выручил, но туда я все равно больше ни ногой, даже за полста не поеду. Сегодня уже не работа. Фомин зевнул, потягиваясь. После напряжения наступала разрядка, и возбуждение уступало место слабости. «Подбрось до дома». «Конечно, конечно!» Славка с готовностью завел мотор. «Я тебе, старичок, по гроб обязан!» Телефон не зазвонил, а тихо затрещал. Время позднее, и Александр Михайлович Шаулов до упора вывернул колесико, регулирующее громкость звонка, не желая беспокоить уснувшую супругу. Спали Шауловы раздельно, каждый в своей кровати, но сегодня супруг еще не ложился, а так придремал в гостиной на диване в ожидании важного звонка. И вот, наконец-то, телефон зазвонил. Заученным движением Александр Михайлович протянул руку и снял трубку. «Слушаю». Узнав знакомый голос, он просветлел лицом и, слушая, что ему рассказывали, тихо улыбался. Так улыбаются люди, долго и безуспешно бившиеся над сложной проблемой и после долгих трудов успешно разрешившие ее. «Спасибо, дружок! Оплата, как всегда», — сказал он в конце разговора. «Теперь можно ложиться спать с сознанием выполненного долга». Александр Михайлович пошел на кухню, по дороге подмигнул своему отражению в зеркале, подмигнул весело, озорно, достал из холодильника бутылку кефира, с удовольствием выпил прямо из горлышка, ощущая, как ломит от холода зубы. Вернувшись в спальню, выдернул из розетки телефонный шнур и забрался под одеяло. Погасив бра над головой, снова удовлетворенно улыбнулся. Все шло именно так, как хотелось, и закрыл глаза.